Крапива – доктор для растений. Из стеблей и листьев крапивы можно изготавливать прекрасное и целебное удобрение для растений. Если этим удобрением поливать овощи, они вырастут крепкими и здоровыми. Их листья будут темно-зелеными – это важный признак здоровья, а плоды сочными и вкусными. Крапива помогает лечить растения от некоторых вредителей. В этом действии проявляются жгучие свойства ее листьев. Свежие листья и стебли крапивы, приблизительно 1 кг, помещают в эмалированное или пластмассовое ведро, заливают доверха водой и настаивают 24 часа. За это время муравьиная кислота листьев переходит в воду. Этим крапивным настоем опрыскивают растения, на которых завелись тли или мелкие гусеницы. Их мягкие, ничем не защищенные тела не выносят этого жгучего дождя.